24 октября, пятница, 1941 год. Вчера в 7 часов утра пошел в горсад, на сборный пункт. Сначала я зашел на Октябрьскую площадь и долго искал там своих, но не нашел, и решил пойти в горсад. Оказывается, на Октябрьской площади собирался центральный район, а все наши были в саду. Когда стоял и разговаривал с нашими девушками, пришла Слота. Она сказала, что ей тоже принесли повестку. Проколготились в саду очень долго, так что в половине девятого были у завода, где директором товарищ Басилов. Попутно ввалились в школу, пошумели там и пошли дальше. Шли по коммунальной улице. Дошли до конца Полынков и повернули налево. Вышли на железнодорожный, на авиашколу, и пошли немного, километра полтора, по ней. А потом, свернув, стали строиться по четверо. Выстроившись, мы пошли за командиром, каким-то вояком с тремя треугольниками. Когда пришли на место, оказалось, что командиром у нас какой-то тип с двумя тряпчиками, то есть с двумя треугольниками. Нас перевели через неимоверно грязную дорогу и повели по молоденькому саду. В конце сада начали распределять участки по 20 метров, и получилось, что нашей бригаде досталась аккурат эта самая дорога вместе с ее грязью. В наше звено вошли Боря Шемчук, Евдокимов, Сафонов, Елагин, трое из 10-го Б, я, Юрк Назарьев, Зоя Петровна, какая-то Толькин знакомая, Константинова и еще два подозрительных типа. Начали копать так. Евдокимов, я, подальше Константинова, которую мы выбрали бригадиром, и в стороне, на конце нашего участка, Зоя и те два типа. Копали минут по 10-15, а потом сменялись, так как было 4 лопаты на 10 человек. Время провели весело. Все время хохотали, потому что наша команда как нарочно подобралась. Боря, Евдокимов, я, Юрка, все остряки, и поэтому хохотали мы много. В 4 часу пошел дождь, а через минуту хлыстал уже мокрый град. Вернее, что-то среднее между дождем, градом и снегом, имеющий цвет снега, а влажность дождя. Так что спины у нас скоро были насквозь мокры, потому что у нас негде было укрыться, и мы стояли спиной у ветру. Работать в таком состоянии было нельзя, и мы решили идти домой. Тем паче, что все другие бригады потянулись к городу. Выйдя на железную дорогу, пошли по ней – и приперлись прямо на вокзал. Прошли по перрону и вышли в город. Видел на путях бронепаровоз. Сооружение весьма подозрительное. Шли вместе почти всей бригадой. Возле Басиловых встретил Рему, которая шла из школы вместе с подругами. Возле театра встретил Санька, который сказал, что ему тоже принесли повестку. Опущена запись о приходе домой, о намерении позвонить Реме, о визите Софы, о разговоре с ней, рассуждениях о дружбе с Софой и любви к Реме. 13 ноября, четверг, 1941 год. Сегодня утром, хотя и была паршивая погода, решил идти на стройку. Пошел по нашей улице, мимо ипподрома, по Псковской железной дороге, ветке, потом нашей тропинкой и за Полынками прямо полем к нашим рвам. В поле погода довольно неприятная. Страшный северный ветер, который несет с собой тучи колючего снега. Причем все это происходит при температуре градусов 15-18. Народу очень мало. В нашем звене никогда не было. Изредка лишь появлялись отдельные фигуры. Но они разбегались. Кто в домик за год скота, кто домой. Я подождал во рву минут 10 и собрался был идти домой. Вышел из рва на насыпь и увидел, что с одной стороны ко мне приближается Кулик, а с другой – Димка. Кулик привел Серафиму Антоновну с оставшимися в школе подонками общества – Лебедевой, Яковлевой, Суворовой и другими. Направив их в загон скот, мы с Димкой побежали догонять Виктора, двух агронов и других, которые пошли домой. Сейчас идти стало еще труднее, ибо ветер несет этот самый снег прямо в лицо. Вскоре вышли на железную дорогу, а пройдя немного по ней, я свернул в сторону дома. Опущены записи о чтении книги Чкалов, о попытке написать мелодию к песне любви, о повестке из РК ВКПБ, о визитах в фотоателье и к Вадиме Кирину. В районном комитете составляли краткую анкету. Сказали, что в городе собирается полк, и мы должны быть в нем в качестве истребителей танков. Пока что будем учиться. Завтра выяснится, как и когда. А пригодятся наши знания или нет, это покажет недалекое будущее. Потом в другом этаже записывали то же самое и обещали о подробностях известить завтра. Мне влетел в обоих местах за то, что я не твердо знал место своего рождения и за то, что я не принес комсомольский билет. В районном комитете был Юрк Белоцветов, Боря, Анатолий Евдокимов, Анатолий Сафонов, Гуревич, два агрона, ну и другие. Из РК пошли к Сашке. И весь вечер просидели у него, слушая грамзаписи, разговаривая на литературные, музыкальные темы. Сейчас сижу один. Все спят. Я вроде как дежурю. Времени впереди много. Я думаю записать то, что было. Работали с 23 по 12 почти без перерывов. Не работали 29 по случаю дождя и 7. Вчера смылись в 11 часу, а сегодня ушли еще раньше. Состав нашего звена постепенно менялся. Последнее время у нас все время ходили 6 человек. Боря, Толя Евдокимов, я, Виктор Елагин, Димка Поздняков и Мусип Фефер. Работали очень дружно, однако не слишком рьяно. В перерыве, когда была хорошая погода, уходили во враги и там завтракали на лоне природы. Овраги довольно грандиозны и интересны. Недавно ни с того ни с сего собрались и втроем пошли на Татарский вал, который расположен от рва километр на полтора. Ходили Боря, Марик и я. Играли там в снежки, время провели весело. Вообще, работа проходит у нас за разговором. Либо мы ругаемся с соседними бригадами. В одной из них есть такая девка Маруся. Ой, дура, каких мало. Либо рассказываем всякие анекдоты, рассказы, либо спорим на литературные, музыкальные, другие темы. Либо играем в слова на определенные буквы. Либо любезничаем и говорим глупостями с соседними девушками из 21-й школы. Рядом с нами работает целое звено из 21-й школы. Среди девушек есть две особенно симпатичных – Нина и Галя. Среди ребят был двое симпатичных, а потом остался один – Алябьев, которого также сегодня вызывали в районный комитет. Остальные ребята – дураки и матерщинники. Особенно выдает своей глупостью и грубостью Сысоев. Возможно, Сысоев Виктор Алексеевич, 1924 года рождения, пропал без вести 20 декабря 1942 года. Примечание. За срывающийся голос я прозвал его Скрипуном, и кличка Скрипун за ним утвердилась. Эта кличка понравилась девушкам, чему я был доволен. По совести сказать, я был к этим двум девушкам не совсем равнодушен. Впрочем, все это до встречи с Рэмой, а после я о них просто забывал. Одна из них мне чем-то напоминает Шуру. В особенно холодные дни мы разводили костер из носилок, которые брали в каком-нибудь соседнем звене, и почти целый день сидели у костра. Изредка смывались домой. Однажды мы с Виктором Елагиным смылись около 12 и обогнали поезд, который стоял у семафора. А когда он тронулся, мы встали на подножки, доехали до элеватора, от элеватора до вокзала. А другой раз недавно забавный случай произошел с товарным поездом. Он стоял довольно далеко за семафором. И когда мы проходили мимо, тронулся. Мы, Я, Муся и Виктор впрыгнули на подножки. Вскоре мы обогнали Диму и Тольку, которые шли впереди, и крикнули нам, что эшелон идет мимо города. Я решил спрыгнуть, тем паче, что я еще не доехал до элеватора, за которым я сворачиваю в город. Долго колебался, было довольно страшно, но потом решился и прыгнул. А Муся, который стоял на одной ступеньке со мной, также прыгнул, но не удержался, как я, а упал и чуть не попал рукой под колеса. У него соскочил калоша. Попрощавшись с Мусей, я свернул на мельничную ветку и пошел домой. Виктор же поехал дальше. А после оказалось, что эшелон подошел прямо к платформе, и он благополучно прибыл домой. Виктор очень симпатичный малый. Видно, что очень развит, начитан. Димка также много читал, но, как видно, все больше приключенческих романов и тому подобных вещей. Марик и Боря все такие же странные. Толь Евдокимов изредка ломается, но гораздо меньше, чем в школе. 4 ноября привели на рубеж еще группу наших учеников и учениц. Среди них СК, МТ, ВБ, ТБ и другие. Эти четверо вскоре ушли в звено к Левке Рупрехт, и я их редко видел. У Басиловых бывал довольно часто. Дня через 3-4. С Рэмой виделся мало, все больше со Слотой. Опущено описание визитов к Басиловым, переживаний о Рэме, дружеских разговоров со Слотой. Вчера у меня был Юрка. Он вполне верно заметил, что дружба юноши с девушкой может продолжаться около года, а там она либо развалится, либо перерастет в любовь. Я в этом лично убедился. Я успокоил Юрку тем, что мы со Слотой знакомы гораздо меньше года. Юрку и его приятель интересует вопрос о девственности, с коим он ко мне сегодня неоднократно приставал. Я отделывался от него тем, что ссылался на тетю Олю, которая была в соседней комнате. Забыл отметить, что наши минские беженцы бежали дальше, и мы теперь опять свободны. Мое дежурство на исходе, а я все пишу, да изредка посматриваю на портрет Рэмы, который стоит передо мной. Все спит. Опущены записи о чувствах к Рэме, рассказ о сне с поцелуем Рэмы, наброски любовных стихов, впечатления от прочитанной книги Боброва «Чкалов» и других книг советских авторов о летчиках, планы прочтения книг Сю Агасфер, «Воспитание воли», рассказов Брэдгарта о собственных набросках вальсов. 14 ноября, пятница, 1941 год. На дворе знатный морозец. Вот теперь, небось, всяким итальянцам и немцам туго приходится. 16 ноября, воскресенье, 1941 год. Сейчас только пришел из театра. Ходили на спектакль в 5:30 вчетвером. Витька, Толька, Димка и я. Смотрели «Коварство и любовь». Играют довольно хорошо. Однако получается у них все-таки как-то нехорошо. По военному времени. Коротко, но не ясно. Луизу играет какая-то Ландарская. Вот, по совести сказать, не понравилась мне Луиза. Правда, в конце пьесы она входит в роль. Хорошо играют супруги Шмидт, Годлевский, Колпаков, Ангарова, Ришар. Но до чего у них паршивые роли, вернее, паршивые амплуа, там всякие фискалы, офицеры и тому подобное, однако же играет хорошо. ноября, четверг, 1941 год. Сейчас пришел из музучилища. Туда меня вызвали повесткой из районного комитета ВЛКСМ, которую мне принес Игорь Мюллер, которого я встретил, когда шел с труд фронта. вызывали по поводу организации истребительных батальонов. Когда все собрались, в зале вперед выступил заведующий военным отделом районного комитета партии. Вид у него был ужасный. Шапка-кубанка на самом затылке. Из-под нее торчит черный чуб, спускающийся на лоб. Рожа не из приличных. Пальто расстегнуто, да и не первой чистоты. Вид такой, какой бывает у нас на фронте после хорошей битвы и свалки. Орать и ругаться дюже гораст. Однако связанного предложения ни одного не сказал, хотя говорил много. Он всех называл маменькими сынками и чуть ли не буржуями. Когда кто-то перебил его речь, ну, сущность которой заключалась в бутылках с горючим, он завопил, что узнает, кто его родственники, и, может быть, тогда придется говорить по-другому. Говорил весьма нескладно и нелитературно. Я было спросил у Ястребовой, секретарь райкома комсомола, почему его не научили говорить, но воздержался. Зашел к Вадиму, но его не было. 21 ноября, пятница, 1941 год. Несколько дней хочется записать, несколько вопросов и взглядов, но все некогда. Сегодня на меня напала сильная хандра. Во-первых, опять идти в районный комитет. В истребительный батальон мне очень не хочется. А от труд фронта пока не освобождают. Так что времени свободного будет мало. А я и так довольно сильно устал за этот месяц. Ну, шутка ли, от полнейшего безделья в школе перейти к физическому труду. Впрочем, суть не в этом. Суть вся в том, что после ежедневного лазания по болоту трудфронт, райком и прочее, как бы вылезаешь к вечеру на сушу и остаешься один, не с кем поделиться впечатлениями, когда они бывают, но некому высказать свои чувства, мысли, взгляды. В такое время, когда все и вся напряженно трудятся, работают, стараются сделать что-нибудь родине, своему городу. Они ведут такую пустую жизнь. Юрка Белоцветов, правда, обслуживает в бригаде госпиталя. Да я просто не вынес этого, сгорел бы от стыда, если бы все мои товарищи работали, а я целый день сидел бы дома и ничего не делал. Это просто хамское отношение к товарищам. Его даже одноклассники хотели избить. Сегодня чуть не плюнул ему в лицо. Пришел к нему после работы. Зачем меня к нему понесло, не знаю. Спросил, прислали ему повестку в районный комитет. А он ответил, что да, прислали, но что он не больной туда идти. А сам в это время сидит на диване с лялькой и что-то ей нашептывает. Мне стало так обидно и противно, что я хотел сразу же уйти. Решил немного остыть.